и многие другие. Тут вмешиваюсь я. «Неправильно!» – переспрашиваю я так ядовито, как только могу. «Да, неправильно!» – Гриша отрубил это резко, словно полено топором расколол. «Конечно, порицать их легко!» – продолжаю я также насмешливо. «Но восхищаться ими тоже нетрудно!» – отбивает мой удар Гриша. «А подражать им следует не во всем!» Когда Гриша начинает волноваться, его пришепетывание усиливается. Вот и сейчас он произносит «следует». «Что значит поступать правильно?» – продолжает Гриша. «Это значит поступать так, чтобы вернее достигнуть поставленной перед собой цели». «Какая цель была у Андрея Кожухова и его товарищей?» «Чтобы скорее была революция, чтобы сбросить царя, господ, богачей, чтобы народу стало лучше, да?» «Это благородная, правильная цель». Но добивались они этого, запохаживается, неправильными средствами, потому и цели свои не достигли. «Пусть папа не смотрит на меня так презрительно, я это сейчас докажу». «Фафа – это я, Саша!» Но Гриша ошибается. Я смотрю на него не презрительно, а с интересом. Я хочу услышать, как он докажет свою мысль. И такую же заинтересованность я вижу и на лицах всех остальных. На чем строили свою борьбу Андрей Кожухов и его товарищи? На терроре. Убьем, дескать, всех царей, князей, всех помещиков и фабрикантов. И сразу настанет рай на земле. Но ведь это наивно. Вы сами видите, в этой борьбе, как в шашечной игре, шашка за шашку. А бывает и так, что 100 шашек за одну. Убил революционер царя. За это вешают революционера, да еще и его товарищи. Сколько удастся схватить. Андрей Кожухов царя не убил, даже не ранил. Он только хотел убить царя. И заодно только это намерение Кожухова казнили. Как же можно достигнуть революционной цели, когда за каждого убитого и даже за неубитого царя уничтожается целая группа превосходнейших революционеров? В книге Андрей Кожухов события происходят лет 20 назад. Революционеров тогда была горсточка. Неудивительно, что после убийства царя Александра II правительство разгромило террористов, вешало, запирало в тюрьмы, ссылало черт знает куда. И революционная работа их сошла, запохаживается, почти на нет. А чего они добились для народа? Стало ли ему легче? Нет, нисколько. Мы слушаем Гришу, не прерывая. Мы уже не замечаем, не хотим замечать, что Гриша пришепетывает, что он вставляет свое запохаживается, куда надо и не надо, что от волнения он порой начинает брызгать слюной, как садовая лейка. Мы чувствуем, пока еще смутно, что Гриша знает больше, чем мы, что он в чем-то прав. И тут вдруг начинает говорить Маня. Она все время сидела в углу дивана очень тихо, только глаза ее, чудесные глаза, горели. Занятая всем, что слышу, я даже почему-то забыла удивиться. А что же это все говорят, и только Маня за весь вечер не проронила ни одного слова? «Я тоже скажу», — говорит Маня. «Когда убивают царя, уже за его гробом идет новый царь. И ничего не изменяется. Народу не становится лучше, а даже хуже. Новый царь напуган террором, его слуги тоже, и они угнетают народ еще сильнее. А народ ведь даже не всюду знает, не всюду понимает то, что происходит. Надо народу говорить, надо объяснять все». Кое-кто из нас еще спорит с Гришей и Маней. Леня молчит. Я вижу, что доводы Гриши и Мани произвели на него сильное впечатление. Я тоже молчу. В голове у меня каша, Мне трудно собраться с мыслями.